Глава 11. Вилайн. «Эй, ты!» — окликнул меня на выходе из полигона младший Дерритен. Я осмотрелся, мне не нужны свидетели предстоящего разговора с ищейкой. Заметив неторопливо идущих сзади однокурсников, свернул к крытому стадиону и лишь под навесом остановился. Моросил мелкий дождь. После занятий по физической подготовке одежда была пропитана потом. Я снова выжимал из себя все соки, чтобы отвлечься, прочистить мозги и абстрагироваться от проблемы. Если без конца рассматривать ее под разными углами, то взгляд замыливается. Я весь месяц будто бился об стену, вычислял, кому же выгодно подставить меня перед Дерритеном. Возможно, это месть не мне, а Эмили или самому Хансену, я лишь пешка. Но даже если так, разве это повод пускать все на самотек? «Тебе было мало?» Подоспел ко мне Дерритен и устрашающе двинулся на меня, выпятив грудь. «Допустим, на свадьбе я сдержался и внял твоим словам. Да, я представитель закона. Да, обязан выполнять его, каким бы дерьмовым он ни был. Но все остальное...» Я сцепил руки за спиной и посмотрел на ищейку свысока. По раздобытой информации он славился впечатляющими достижениями по поиску пропавших вещей и людей. Его еще на третьем курсе взяли в отдел по борьбе с нежитью. Сперва на практику. А прошлой весной на постоянную работу. Но что самое удивительное, вскоре повысили до охотника на драконов, притом тайно. «И тебе добрый день, Дерритен», — произнес я снисходительно, давая понять, кто перед ним стоит и как со мной не следует разговаривать. «Вижу, ты в полном здравии. Как отец?» Слышал, ему предложили повышение. «Даже не думай, что получится подкупить отца», — процедил ищейка. «Хотя чего это я? Совсем забыл о манерах». Хансен одернул куртку. Вряд ли в ней ходил на занятия. А значит, снова работал. Он осмотрелся по сторонам, поправляя рукава, и вдруг ударил меня в живот. Я согнулся пополам, а он процедил. «Я стерпел твою выходку на свадьбе. Позволил тебе прикоснуться к моей жене. Но не думай, что стерплю все остальное. Теперь твои действия будут иметь последствия». Дыхание перехватило. В глазах едва не искрило от усиленного магии удара. Даже амулеты не среагировали. В живот будто впились тысячи кольев. Казалось, они пронзили меня насквозь, изрешетив плоть и внутренние органы. «Думаешь, я не вижу, что происходит, принц?» Наклонился Хансен еще ниже к моему уху. «Передай своей мамочке, что проблемами на работе меня не сломать и не отвлечь, а также скажи, чтобы больше не пыталась подкупить отца». Он отступил, поигрывая костяшками и стряхивая с них зеленый магический налет. Снова сжал пальцы в кулак, будто желая ударить, но сдержался. «И не вздумай больше подходить к моей жене, принц». Последний он выплюнул, будто оскорбление. Учтиво поклонился, улыбнулся. «Хорошего дня, Тер Арнант». Я уперся ладонью в стену стадиона. Под звук быстро удаляющихся шагов прикрыл глаза. Королева обещала решить все проблемы, королева сделала. Я хохотнул от идиотизма ситуации и выпрямился, еще ощущая боль после недавнего удара. «Интересный прием, нужно будет ему научиться». Встряхнувшись и бросив долгий взгляд в сторону, куда ушел Дерритен, я сделал вид, будто ничего не произошло. Не привык терпеть подобные выходки, но решил на время о ней забыть и отправился к главному зданию Академии. Нужно переодеться, принять душ и снова попытаться поговорить с профессором по зельеварению. «Демьюви!» — окликнул я мужчину, стоило через час добраться до лаборатории. Он дал несколько распоряжений женщине, которая напоминала Эмилию, видимо, это была ее мать, а после пригласил меня в свой кабинет. Сел за стол. Сразу же потянулся за стопкой тетради и взялся их проверять. «Тер Арнант, я очень рад компании столь значимого в Оренсе человека». Не отрываясь от своего занятия, произнес он. «Но за последнее время ты стал навязчив. Скажу сразу, боевых магов на практику не беру». «Вы знаете, по какому я поводу?» Шагнул я внутрь, плотно прикрывая за собой дверь. «Откуда?» Даже не удивился он. «К сожалению, я не умею читать мысли, студент Вилайн, и сейчас крайне занят, чтобы пытаться это сделать. Профессор Хорс, что произошло на вступительных экзаменах?» До этого момента я не спрашивал его напрямую, успел узнать, кто из первокурсников присутствовал при инциденте. Попытался поговорить с ними, однако те будто ничего не помнили. Но это не так. На них словно наложили печати молчания, они попросту не могли никому ничего рассказать. Мне пару раз доводилось слышать обсуждение этого тайного ото всех события среди остальных студентов, вот только вслух и открыто о нем предпочитали не упоминать. «А разве что-то произошло?» — оторвался от тетради преподаватель. «Ничего такого на ум не приходит». Мои губы растянулись в отрепетированной за многие годы улыбке. Я сжал в кармане пузырек, способный помочь мне отыскать ответ и хоть немного приблизиться к тщательно скрываемой правде. И если другими студентами руководило чисто любопытство, то меня это касалось напрямую. Я знал, что здесь крылась нужная мне нить. Именно профессор Хорс должен был стать ключом к разгадке. Но стоило мне сделать шаг к его столу, как распахнулась боковая дверь, ведущая в лабораторию. «Ну вот, я все проверила. Травы и книга. Вот, смотрите. Говорю же, я вчера создавала омолаживающее зелье четко по инстру...» Эмилия запнулась, заметив меня. «Кции». Она замялась, вспомнила о правилах приличия и поклонилась. После глянула на профессора, словно вымаливая прощение. «Зайду позже», — бросила она и скрылась в лаборатории. Я поспешил за ней. Догнал в несколько шагов. Схватил за руку и дернул на себя, наконец поймав неуловимую студентку, которая ловко ускользала от меня целый месяц. «Ну, здравствуй!» «Соскучилась?» «Пусти!» — попыталась вырваться из моей хватки Эмилия. Она толкнула меня в грудь, начала выворачиваться и в ходе борьбы оказалась в кольце рук, прижатая спиной к моей груди. Она засучила ногами, стоило приподнять ее над землей, забилась пойманным в капкан зверьком и еще некоторое время сопротивлялась. «Отпусти!» Повернув голову, она опалила меня гневным взглядом. Миг и схватила лежавшую неподалеку книгу. Я был готов к подобному, потому быстро вырвал из цепких пальцев импровизированное оружие и оттащил ее подальше от стола. «Тише ты!» Попытался я ее успокоить, но на этот раз девушка решила пойти другим путем. Удар пяткой по ноге. Зубы впились в мою руку. Я чудом не выпустил эту бешеную фурию, которая вырывалась так отчаянно, будто перед ним монстр какой-то. «Да успокойся ты!» — прикрикнул, шипя от боли. «Что тут происходит?» — появился в дверях профессор Хорс. «Прошу прощения за шум, мы собирались поговорить». «Студент Вилайн, отпустите студентку Эмилию», — менторским тоном произнес профессор. Я медленно разжал руки, готовый в любой момент снова ловить девушку. Та, тяжело дыша, отстранилась и отступила к холодильной камере со множеством разноцветных колб. «За непристойное поведение в стенах элитной академии назначаю вам наказание». «Как?» — охнула Эмилия. Профессор одарил ее недовольным взглядом, будто напоминая о чем-то, и посмотрел на меня. Он не имел права наказывать мага с другого факультета. По правилам академии ему следовало сообщить об инциденте моему куратору, который по итогу решит, как со мной поступить. Он точно знал об этом, я тоже знал, но почему-то оба сделали вид, будто забыли. «За мной!» «Дамы, вперед!» — пропустил я девушку. Сам же еще раз думывал напомнить Демьюве о последовательности наложения каких-либо мер на провинившегося студента или воспользоваться случаем и обернуть произошедшее себе в пользу. «Профессор!» — поспешила Эмилия за Хорсом. «Прошу, я ведь ничего не сделала, это он!» «Студентка Эмилия!» — строго произнес профессор, достав ключи из выдвижного ящика стола. «К занятию в понедельник вам дополнительное задание — выучить правила поведения в академии. С первого по пятый пункт. У нас будет теория, поэтому сразу после лекции и расскажете». Она обреченно обернулась, посмотрела на меня и прикусила губу. Видимо, не хотела перечить преподавателю, при том, что большинство знакомых мне девушек скорее свели бы Хорса своим лепетом с ума, чем согласились бы что-либо делать. В другой ситуации я тоже не приминул бы напомнить, кем являюсь. Но сейчас безмолвно последовал за ними. Вот он шанс поговорить сразу с двумя. Тем более в кармане еще лежал пузырек с зельем правды. Дорогой, но очень эффективный. Мы спустились на первый этаж и через темные коридоры вскоре вышли на задний двор академии. Возле каменных ступеней сразу шла металлическая дверь. Профессор вставил ключ в замок, тихо прошептал несколько слов и раздался щелчок. Дверь отъехала в сторону. Хорс вошел в темную каморку и начал выносить один за другим деревянные ящики, доверха набитые соломой. В последнем я рассмотрел что-то розовое. Профессор поймал мой взгляд и тут же скрыл явно ценный ингредиент для его любимых экспериментов. «Студентка Эмилия, возьмите эту коробку и тряпичный мешочек, который висит возле входа», — начал давать указания профессор. «А вы, студент Вилайн, несите ящики в лабораторию». «И все?» — удивилась девушка, увидев объем работы. «Вам мало?» «Нет-нет», — поспешно заверила она и поспешила выполнить задание. Она подхватила названные вещи и чуть ли не бегом отправилась на второй этаж. Я думал, смогу догнать и все-таки поговорить, вот только ящик оказался тяжелым. Пришлось применить магию, чтобы дотащить его до лаборатории, аккуратно под пристальным наблюдением профессора поставить на разноцветную ширму в углу. По мере выполнения работы Хорс становился веселее. Он дал указание Эмилии разобрать принесенную ей коробку и расфасовать травы по мешочкам. В какой-то момент, сгрузив очередной ящик, я задержался взглядом на девушке, которая принюхивалась к засушенному растению. Она ощутила это и едва не повернула голову, но тут же вернулась к своему занятию. «Поговорим?» Я подошел к ней сразу, как закончил. «Нам не о чем разговаривать», — бросила она, глянув за мое плечо, где за дверью в кабинет исчез профессор Хорс. «У меня на этот счет другое мнение». Встал я напротив девушки и оперся на стол. «И поверь, лучше тебе согласиться по-хорошему». Эмилия вскинула голову, ее руки опустились, пальцами погрузившись в травы. Губы стали тонкими ниточками, в глазах заиграла злость. «Почему вы не оставите меня в покое?» — спросила она. «Вы забыли о той ночи, я тоже, нам не о чем разговаривать. Поэтому будьте добры, забудьте о моем существовании и сделайте вид, что ничего между нами не произошло». «Кстати, об этом». Мысленно усмехнулся я, но вдруг случилось странное. Казалось, прошла всего секунда. Веки мои опустились и снова поднялись, но обстановка... Раскрасневшиеся щеки Эмилии, ее томная улыбка, ласкающий слух стон. Она выгнулась, лежа подо мной полностью обнаженной, и от накрывшего ее оргазма впилась в мои плечи ногтями. «Опять?» — воскликнул я, осознав, что тоже на самом пике, и не могу сдержаться.